Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет. Игорь Шабельников. «Рождественское чудо» или «Снятие с глаза». Читает Олег Шубин. В тот день перед Рождеством бабушка ушла в церковь пораньше. Значит, можно будет посмотреть телевизор. По праздникам бабушка не разрешала включать телевизор. Грех, ведь он стоял как раз напротив икон и образов. Нельзя смотреть телевизор только по великим праздникам, а в остальные дни можно, иначе вообще не смотрели бы. Праздников у православной церкви больше, чем дней в году. Рождество – это вдвойне великий праздник. Мы с матерью обрадовались. Сегодня по телевизору будет праздник святого Йоргена. Мне уже было 7 лет. Я видел этот фильм на прошлое Рождество. Там еще играл Ильинский. Фильм мне очень понравился. Примерно через полчаса после фильма, когда еще мы с матерью, смеясь, обсуждали эпизоды фильма, а я с помощью двух палок изображал Ильинского, отключился свет. Ну и черт с ним. Зажгли свечку. Все равно надо ложиться спать. Раньше, когда у нас была русская печка, я предпочитал спать на лежаке печки. И еще мне нравилось прыгать с лежака на материну пружинную кровать. Теперь, когда у нас газовая печка, я спал либо с бабушкой, либо с матерью. Спать с матерью я не любил. Она всю ночь ворочается, да еще и храпит. То ли дело бабушка. Как ляжет вечером, так до утра не шелохнется. И дышит совершенно не слышно. Но сегодня бабушки не было, а спать одному в полной темноте мне было страшно. Я лег с матерью. Проснулся я от какого-то шума. Охи, ахи. Причудливые тени от горящей свечи колышутся на стенах. Пахнет валерьянкой. Прислушался, разговаривают мать с бабушкой. «Ох, Зинка, худо мне, меня всю ломает, все суставы крутит. Еще бы, больше 4 часов простоять на ногах в такой духоте, тут и здоровый человек за ним может, а с вашим-то здоровьем, только вчера с палкой ходили». «Дура ты, Зинка, там не духота, а благодать. Вот сегодня у меня с утра кульша ныла, а как вышла я за порог дома, так все прошло. Меня как будто 2 архангела подхватили под рутеньки и понесли. Я и палку забыла. Ну так давайте намажем кульшу». По дому поплыл приятный аромат карасину с цветом акации. Бабушка сама этот настой делает. Чудодейственное средство. Бабушке всегда помогало. А запах? Люблю его. Не то что деготь, которым бабушка мажет мозоли. Потушили свечку, легли спать. Через 5 минут, когда я уже начал засыпать, раздался тихий стон бабушки. «Зинка, умру я сегодня. Эта ведьма меня сегодня сглазила», — раздался всхлипывающий голос бабушки в темноте. «Какая ведьма?» Мать уже успела заснуть и с просонок не могла понять, о чем речь. «Я специально пришла в церковь пораньше, чтобы занять свое место. Я там уже 20 лет стою. Глядь! А на моем месте какая-то корга стоит на коленках, поклоны бьет, грехи замаливает. Я начала ее шпинять, мол, это мое место, уходи. Она ни в какую, говорит, мол, церковь общая, и норовит клюкой меня тюкнуть. А я-то свою палку забыла. Хорошо, товарки подошли, мы завсегда вместе стоим, прогнали нахалку. Та насовала нам проклятий, ты представляешь, прямо в церкви. Только я скрутила ей кукиши. Но, видать, сильная ведьма попалась. Я и к причастию сходила, только стало мне худо перед самым крестным ходом. И святой воды не набрала. Сил не было протиснуться. Думала, затопчут. А вот теперь смерть моя пришла. Святой воды нет, с глаз не снять. Мама, а у меня еще с прошлого года осталось. Я с глаз сниму. А сможешь? Ведьма-то сильная. Со святой водой, молитвой и Божьей милостью не только с глаз, но и порчу смогу, уверенно сказала мать. Ну давай, доченька. Мать позвала меня с собой. Света нет, надо свечку подержать. Какая это интересная выдалась ночь. Сегодня я увижу чудо. Снятие с глаза. Я вылез из-под одеяла, подобрал мамину ночную рубаху и нашарил ногами полуваленки. Так же, как мать, надел поверх ночнушки меховую безрукавку. Вышли в коридор. Январь в тот год выдался очень холодный. Несмотря на то, что в коридоре газовая плита горела круглые сутки, вода в ведре, стоявшем в коридоре на тубаретке, покрывалась коркой льда. Мать на ночь уменьшала газ. Мать кружкой разбила корку льда, черпнула воды и поставила ее на край плиты. Она жгла спички и топила их в кружке. Обожгла палец и начала полушепотом молиться. Таких конструкций и оборотов мата я еще не слышал. Досталось всем. И самой преподобной Матрёне, и ее отцу Пасиму, и даже ее деду Никите. Не забывала она и попов, дьяков, подьячих, монахов и монашек. Я ловил каждое слово. Завтра, нет, уже сегодня, похвастаюсь перед друзьями. Вернулись в комнату. Мать надела меховую безрукавку шиворот на выворот, начала бубнить молитвы и крестить углы. «Зинка, а ты отче наш прочла?» «И отче ваш, и нашу мать. Не мешайте, мама. Прикройте лицо ладонями вверх». Мать набрала в рот холодную воду и спрыснула бабушку. Бабушка вытерла лицо мокрыми ладонями. «Тут тебя не будет, тут тебе не быть, красной крови не пить, белой кости не ломить», начала мать заговор, не забывая крестить бабушку и спрыскивать ее водой. Я держал свечку и наблюдал чудесные метаморфозы, происходящие с бабушкой. Ноги ее вытянулись, скрюченные пальцы на ногах расправились, лицо порозовело, и на лице ее появилась блаженная улыбка. «Ну, как вы, мама?» — спросила мать, закончив разговор. «Спасибо, доченька. Спасла ты меня сегодня. Это ты в моего деда Никиту уродилась. У нас на селе старого мельника Никиту, моего деда по матери, все считали колдуном». Мать сняла телогрейку, забрала у меня свечку и подтолкнула к кровати. «Ну и слава богу, мама. Давайте спать», — устало сказала мать. Бабушка не ответила. Она уже спала. Сейчас, спустя почти 50 лет, когда я вижу экстрасенсов на экране телевизора, выделывающих руками пассы и шевелящих губами, начинаю вспоминать слова из маминой молитвы. Многие конструкции я уже забыл, но кое-что еще помню. А что, может и мне от пращура Никиты что-нибудь передалось? Или чудеса случаются только в ночь на Рождество? Вы слушали рассказ «Рождественское чудо» или «Снятие с глаза». Автор Игорь Шабельников. Запись сделана в рамках проекта «СВИД. Сказки для взрослых и детей» с любезного разрешения автора специально для сайта svidbook.ru в 2016 году. Читал Олег Шубин.